Глава четвертая. Кот Васька жалуется на жизнь. И главное, волшебник Алеша все-таки оказывается на другом берегу реки. Волшебник Алеша в полном унынии стоял и смотрел на темную быструю воду реки, где закипали пенные водовороты. Вплавь, что ли, перебраться? По правде говоря, плавает он неважно. К тому же в толстом свитере, в ботинках. Все это намокнет, отяжелеет, потянет ко дну. Ну да ладно, он как-нибудь переплывет. А кот Васька, он до смерти боится воды. Что же теперь делать? Кот Васька уныло понюхал траву, покрутил головой. Ну ладно, будь волшебником, я не против. Кот Васька с упреком посмотрел на волшебника Алешу. Нарисованных котов оживлять — дело хорошее, кто спорит, но по сказкам шататься. Охота была, как будто нет у нас своего теплого угла. Дом есть? Есть. Молоко в холодильнике есть? Есть. Так надо дома сидеть. Логично? Логично. Слушай, прекрати, и без тебя тошно, — не выдержал волшебник Алеша. Мне надо сосредоточиться, подумать как следует. Вдруг невесть откуда налетел леденящий порыв ветра, иглами впиваясь в лицо и руки. Кот Васька весь взъерошился, прижался к ноге волшебника Алеши, продолжая свою еле слышную воркотню. Опять-таки, если уж отправляться в сказку, тоже надо с умом выбирать, куда идешь. Чтобы сказочка была теплая, чтобы солнышко грело, где собак нет, а кругом мышки бегают. А здесь бррр, холодище какой, сплошное мяу, никакого мур. Ветер крепчал. Шарф волшебника Алеши рванулся, вытянулся, грозя улететь. «Батюшки, снег!» — растерянно мяукнул кот Васька. И тут же их словно накрыло густым белым облаком. Никогда в жизни волшебник Алеша не видел такого снегопада. В один миг все скрылось. Мост, деревья, дома на том берегу. Кот Васька сразу провалился в сугроб. Волшебник Алеша поспешно подхватил его, прижал к груди. Казалось, весь мир исчез. Кругом был только снег, снег. Волшебник Алеша с трудом справился с улетающим шарфом, потуже обмотал вокруг горла, заодно укутал им кота Ваську. На миг свист ветра умолк, и в этой короткой тишине волшебник Алеша не услышал шума и плеска речных волн. Снег норовил залепить глаза, но все же волшебник Алеша сумел разглядеть зеркало льда, по-зимнему сковавшего реку. «Лед!» — с изумлением ахнул кот Васька. Он выскользнул из-под шарфа и скатился с обледенелого берега. «Не бойся, пушистый Алеша, иди сюда!» — донесся его голос. «Лед! Клянусь хвостом и ушами, до самого берега лед! Настоящий!» «Там, где может пройти кот, вовсе не обязательно смогу пройти я», с сомнением подумал волшебник Алеша. Но это была единственная возможность перебраться на тот берег. Волшебник Алеша спустился к реке, ступил на гладкий, почти прозрачный лед. На всякий случай постучал по нему ногой. Лед прямо-таки звенел под каблуком. Волшебник Алеша торопливо пошел по льду. Под снегом лед был чистый и скользкий, как стекло. Снегопад вдруг кончился как-то до странности сразу. Последняя снежинка упала на щеку волшебника Алеши и растаяла. Теплые струи воздуха смешивались с холодными, слоились, переплетались. Откуда-то донесся густой сладкий запах жасмина. К своему ужасу волшебник Алеша увидел, что лед потемнел, потрескался. Он крошился, расползался под ногами. Впереди мелькнули зловещие мутные полыньи. Волшебник Алеша огромными скачками бросился бежать, но все-таки возле самого берега провалился в крошево холодной воды и осколков льда. К счастью, там было уже совсем мелко. Он только зачерпнул воду одним башмаком. «Вот капуша!» — шипя от страха, набросился на него кот Васька. «Надо же быть таким нескладехой! Зимовать ты, что ли, собрался посреди реки?» Но на этот раз волшебник Алеша совсем на него не рассердился. Понял, просто переволновался за него преданный кот Васька.